Глава 52. Древнее устройство. Это было не то, что он ожидал. Точнее, совсем не то. Он предполагал, что кулон — это ключ от какого-то ящика или сундука, которые скрывают эманации осколка, а точнее его проклятой энергии. Она же нужна и для активации этого кулона, чтобы он указал направление. Старик умен, по словам Дальтара, а значит, скорее всего, был магом и не стал бы просто так держать на виду такую вещь. Единственное место, что пришло в голову Уиллу, это был дом Шальвара Хорсуса. Шпион не просто так находился там. Вспомнив еще его реакцию на увиденный кристалл, Уилл подумал, что именно его тот и искал в доме у библиотекаря. Их визит был неожиданным, вот он и замаскировался под хозяина дома. И, судя по тому, что Дальтаро не заметил подмены, латийцы имеют какие-то способности, связанные с кражей памяти или что-то подобное. Надо будет спросить об этом у капитана, когда они вернутся. Понимая, что хоть все произошло и не так, как он хотел, но его странная мысль сработала, и он подтвердил, что у Шальвара действительно был еще один фрагмент кристалла. Вот только где он теперь находится? И где, черт возьми, находятся они сами? Пока он думал, перед ним появились сообщения. Вы воспользовались древним устройством переноса. Вы обнаружили скрытые свойства кулона. Плюс 2 к удаче. Поздравляем! Вы первый, кто обнаружил руины подземного города Акроса. Плюс 6% к получаемому опыту. Плюс 2% к ментальной защите. Кулон перехода. Ранг уникальный. Требования нет. Описание. Древнее устройство расы дольфов, позволяющее переместиться к закрепленному на кулоне телепорту и обратно. Затраты ментальной энергии 15. Перезарядка нет. Ограничения нет. Фу, ну хоть вернуться можно будет. Хм, ментальная энергия. Погоди-ка, это проклятое что ли? Он тут же проверил осколок. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 185 из 200. Уилл нахмурился, это совсем никуда не годилось. Обдумывая ситуацию, он так и не осмотрелся вокруг, когда вдруг почувствовал сзади удушающее давление. Оно излучало чистый и неприкрытый гнев. Парень резко обернулся, выхватив кинжал, и увидел опустившуюся и вжатую в плечи голову Дальтаро. Именно от него исходила эта устрашающая аура. Его лица не было видно, но было хорошо заметно, как его тело трясло от ярости. «Ты чертов гаденыш! Куда ты меня затащил на этот раз?» Он разразился громким криком и уже держал натянутую тетиву со стрелой, направленной в голову бедного ворона. «Эй!» — возмутился ворон. «Ты же мой товарищ, друг, не побоюсь этого слова, напарник! Я не мог смотреть, как ты грустишь, стоя в допросной, и думал, что ты обрадуешься новому приключению! Та-дам!» Ворон обвел руками окружающее их пространство, так, будто это и был его приготовленный сюрприз. «Ты грязный обманщик и сволочь!» Уже начиная покрываться красными пятнами и срывая голос, продолжал кричать товарищ. «Ты видишь вокруг нас хоть что-нибудь?» Уилл, все еще не опуская рук, решил, что действительно как-то упустил этот момент и обернулся по сторонам. «Это... только не убивай меня, сейчас все исправлю!» Он снова приложил к кулону осколок, и Дальтаро, так и не успевший ответить, исчез вместе с ним. Через несколько секунд они снова стояли в доме библиотекаря. Дальтаро, все еще державший рот открытым для ответа, наконец его закрыл. «Вот такое маленькое приключение! Я смотрю, ты развеялся, так что хватит прохлаждаться. Пора бы нам вернуться к допросу». И, не дожидаясь ответа, побежал ко дворцу. «А ну стой!» — наконец среагировал лучник и побежал за ним следом.